1167, 9 января. Удумал помощь положению заключенных владык. Новое обстоятельство явлено будет. Особо важно красиво пройти по России. Вестниками идите в воскресшую страну, явите подвиг жизни. Удумаю подвиг воздействия на встречных людей. Важна теперь полная готовность, подобно нашей фаланге. Только вы знаете план братства, только вы усмотрели угрозу гибели земли. Только вы можете идти в красное жерло, только вы можете исправить путь общины. Потому, зная цель происходящего, произнеся формулу подвига, идите туда, где зарождается община и учение бесстрашия. Удумал щит Америки. Согласная работа необходима. Сегодня направляю луч по вашему пути. 1168, 10 января. Я сказал о вреде Англии не вчера, не сегодня, но до окончания. Именно в каждой пылинке узрите вред Англии. Если мы осудили страну, значит, мера терпения исполнилась. Совершенно не отказано, что Блюмоу принял участие в походе. Нужны люди, которые могли бы держать достоинство ваше. Когда русская смекалка действует, то ничто не мешает. Учитель идет на башню. Очень важное сообщение. 1169, 11 января. Лично вам хотел бы дать более сотрудников, даже К для музыки, Люмоу для писания живописного, Чахембула для защиты от псов. Очень хочу видеть около вас преданных людей. Удумаю, кого. 1170, 12 января. Ручаюсь, устрою лучшее. Учитель знает, как надо перевести значение на вас. Чую, явление учителя может направить умы. Укажу, что надо утвердить сейчас. Лучше не напрягайте себя сейчас ни физически, ни духовно. Вам предстоит настоящий подвиг. Перед действием нужно побыть в покое. Вы должны знать, что ничто не будет упущено. Все нужное будет сказано или на ухо, или через пропуск. Нужное, ручаюсь, не уйдет. Следуйте моему совету. Все, что другие не сделают, сами лучше сделаем. Явление нашего тока вы часто чуете. Полеты у Русвати удачны. Можно посылать стрелы, когда не чувствуете усталость. Куда направлены эти полеты? К Венере. Каждую ночь летать нельзя, иначе без ног будем. Как физически сказываются эти полеты? Да, на нервах ног и на солнечном сплетении. Конечно, солнечное сплетение должно быть в порядке. Хорошо, что вы осознали важность плана. Ведь не орехи в сахаре. Будем пахать чернозем с паспортом на отрицание Бога. Но велик ваш половецкий стан и опера «Великое шествие» должна иметь хороших режиссеров. Парсифаль для сцены, ваш для жизни мира. Нужен энтузиазм для помощи планете. Мы закрыли многие помещения. Следует и вам закрывать помещения на время отсутствия. Не допускайте слуг без себя. Вынесут пыль физическую и принесут грязь духовную. Может быть, мы слишком много спим? Можно при обмене труда, ведь сон не для отдыха, но для жизни астрала. Напротив, дайте силу астралу. Последний полет был ярче допустимого, без вреда для организма. Также в будущем нужно установить правильное питание. Не следует есть в определенное время, но при голоде. Теперь лучше заменить баранину и свинину курицей. Пока в пути нельзя применять полную меру. Берегите здоровье. В пути необходимо. Главное – всегда и во всем бесстрашие. Только не говорите, это мастер должен сделать. При каждом повторении Конрад радуется, скажет, учителя подгоняют. Устрою все только там, где отказ разрушения. 1171, 15 января. Ярко горит ваш подвиг во имя Майтреи. Препятствия, как топливо на пути. Учуял, как грибы Америки растут. Учуял, как московские крендели пекутся. Учуял, как повыше пекарен пойдете. Уже здесь скажите, что лучшие умы Востока видят в коммунизме единственную эволюцию. Рад, что вы веселы, ибо в сущности все особо удачно, и все калачи с грибами покушаете настоящее вегетарианское блюдо. Яро покажите, что знаете, куда идете. Чую, как Америка упустила возможности, но еще в ноябре предупредил вас. Именно в самодельном подвиге красота. У явления моего явления не нужно говорить, этим можно перепугать. Чую утверждение наших желаний в России. Каждый по-своему, один за другим. Даже смешно, до чего не знают, откуда что пришло. Утруждаю Че. Рука моя часто описывает спираль к нему. Берегите здоровье и будьте веселы. 1172, 17 января. У Русвати слышала сестру Ореолу. Она любит клич Валькирий при полетах. Надо сохранить изображение Будды. Оно единственное. Также лик Христа, виденный у Русвати, единственный. Теперь о сооружении против смерчей на Венере. Мы перенесли миг сознания Матери Мира в поле зрения Урусвати. На Венере запруды от воронок и смерчи от воды имеют важное значение. Места образования исчислены, и борьба становится возможной. Но не забудем, что Ленин боролся с воронками и смерчами без запруд. Ключи его были разношерстны, а у вас серебряный. Майтрея – коммунизм. Этот ключ у Русвати видела на поясе. Слово тайное вам сказано – Майтрея – община. Как лучше посылать стрелы, если нескольким лицам? Лучше в соединении, и сперва близкому, потом дальнему. Надо выкинуть всех амбаний из сознания. 1173, 18 января. Кто же эти дети, которые устремлялись к Русвати? Конечно, это духи, готовые к перевоплощению. Такое войско не выдаст, может нести тягости. Ради сознания таких сотрудников можно принять многое. Можно хранить землю, если висит один огонек до Киуда. Кто была монахиня? Сотрудница по воспитанию детей, редкий тип монахини, которую не погубило католичество. Кровь, которую ты видела у детей, означает, что еще слои низшие к земле трудны, но тот малыш может нести тягости, не упустим его. Не вижу вреда в делах ваших. Конечно, Америка не исполнила указания, но уже это предусмотрено. Опоздания не будет, ибо могу задержать действия в Москве. Словом, вреда нет, и месяц не останавливает поход ни на день».